Второе. Теория амортизации. Немного скучная, но необходимая. Принцип амортизации был разработан на основе изучения и практического применения трансактного анализа, психотерапевтического метода, открытого и разработанного калифорнийским психотерапевтом Э. Берном в 50-е и 70-е годы нашего столетия. Общение, как я указывал выше, является одной из необходимейших потребностей человека. У голода на общение, указывает Э. Берн, очень много общего с пищевым голодом, поэтому здесь уместны гастрономические параллели. Потребность в общении. Рациональное питание должно включать полноценный набор питательных веществ, витаминов, микроэлементов и тому подобное. Дефицит одного из них вызовет соответствующий вид голода. Так и общение может быть полноценным только в том случае, если удовлетворяются все его потребности, если в нем имеются все ингредиенты. Выделяется несколько видов голода на общение. Голод на стимуляцию развивается при отсутствии раздражителей, необходимых для общения, то есть в ситуации полного одиночества. У младенцев, лишенных необходимого контакта с людьми в условиях детских домов, наступают необходимые изменения в психике, которые в последующем мешают человеку приспособиться к социальной жизни. Взрослый человек, не имеющий специальной подготовки в условиях одиночества, гибнет на 5-10 день. Но удовлетворение только голода на стимуляцию не может сделать общение полноценным. Так, попав в командировку в многомиллионный город или на отдых, на многолюдный курорт, мы можем испытать острое чувство одиночества, если не будет удовлетворен еще один вид коммуникативного голода – голод на узнавание. Вот почему мы на новом месте стараемся обзавестись новыми знакомыми и приятелями, чтобы потом узнавать их. Вот почему мы с радостью встречаем в чужом городе человека, с которым дома не поддерживали близких отношений. Но и этого еще мало. Необходимо ликвидировать еще и голод на удовлетворение потребности в общении. Он развивается тогда, когда человек вынужден общаться с людьми, которые его не интересуют глубоко, а само общение носит формальный характер. Затем надо удовлетворить голод на события. Даже если вокруг глубоко симпатичные тебе люди, но не происходит ничего нового, развивается скука. Так нам надоедает пластинка, которую еще недавно мы слушали с большим удовольствием. Вот почему люди с наслаждением сплетничают, когда вдруг становится известна какая-нибудь скандальная история с их добрым знакомым. Это сразу освежает общение. Существует еще голод на достижение. Необходимо добиться какого-то результата, к которому ты стремился, овладеть каким-то навыком. Человек радуется, когда у него вдруг начинает получаться. Следует удовлетворить и голод на признание. Так спортсмен выступает на соревнованиях, хотя на тренировках уже показывал рекордные результаты. Писатель старается опубликовать написанную книгу, а ученый – защитить подготовленную диссертацию. И здесь дело не только в материальном вознаграждении. Мы едим не просто продукты, а готовим из них какие-то блюда и можем остаться неудовлетворенными, если давно не ели борща или не пили компота. Мы обмениваемся приветствиями, ритуалы, работаем процедуры, ведем на перерывах разговоры, развлечения, любим, конфликтуем. Отсутствие некоторых форм общения может привести к структурному голоду. Например, он наступает, если человек только работает, и совсем не развлекается. О вкусной и здоровой пище пишется много книг, но почему же так мало внимания уделяется гастрономии общения? Общение с самим собой. Структурный анализ. Молодой инженер делает доклад на конференции. У него одна поза, словарный запас, мимика, пантомимика, жесты. Это взрослый, объективно оценивающий реальность человек. Он приходит домой, а жена прямо с порога просит его выбросить мусор. И перед нами другой человек, капризное дитя. Изменилось все. Поза, словарный запас, мимика, пантомимика, жесты. Утром, когда он уже уходит на работу, сын случайно проливает на его светлый, тщательно выглаженный костюм стакан вишневого сока. И снова перед нами другой человек, грозный родитель. Изучая общение людей, Э. Берн описал три «я-состояния», которыми располагает каждый человек и которые по очереди, а иногда вместе, выходят на внешнюю коммуникацию. «Я-состояние» — нормальные психологические феномены человеческой личности. Родитель — Р, взрослый — В, дитя — Д, рисунок 2.2. Все они необходимы для жизни. Дитя — источник наших желаний, влечений, потребностей. Здесь радость, интуиция, творчество, фантазия, любознательность, спонтанная активность. Но здесь же и страхи, капризы, недовольство. Кроме того, в дитяти вся психическая энергия. Ради кого живем? Ради дитяти. Это может быть лучшая часть нашей личности. Взрослый необходим для выживания. Дитя хочет, взрослый выполняет. Взрослый переходит улицу, карабкается в горы, производит впечатление, добывает пищу, строит жилище, шьет одежду и тому подобное. Взрослый контролирует действия родителя и дитяти. Если действие выполняется часто и становится автоматическим, появляется родитель. Это автопилот, который ведет правильно наш корабль в обычных условиях, что освобождает взрослого от принятия рутинных обыденных решений. Это и тормоза, которые автоматически удерживают нас от опрометчивых поступков. Родитель – наша совесть. Девизы дитяти «хочу» – нравится. Взрослого – целесообразно, полезно. Родителя – должен – нельзя. И счастлив человек, если у него «хочу», «целесообразно» и «должен» имеют одно и то же содержание. Например, «я хочу писать эту книгу», «целесообразно писать эту книгу», «я должен писать эту книгу». Если желание дитяти удовлетворять своевременно, они выглядят умеренными и исполнять их нетрудно. Задержка в удовлетворении потребности приводит или к исчезновению ее, или к излишествам. Так происходит, например, когда человек ограничивает себя в еде. Он становится обжорой или теряет аппетит. Руководителям, родителям, учителям, в общем, всем нам стоит помнить, что программы родителя, особенно приобретенные в раннем детстве, бывают очень устойчивы. Для их разрушения требуется много усилий, специальные приемы. Родитель в своих требованиях становится агрессивным, заставляет работать взрослого, наносит вред дитяти, за счет энергии которого существует и сам. Проиллюстрирую это на одном примере. Своим слушателям на одном из занятий я как-то посоветовал угощать своих гостей часа через два после прихода бутербродами, чаем, конфетами. Сразу же посыпались возражения. Кто же тогда к нам ходить будет? Что будут о нас говорить? Как это так? Придут гости, а я не приготовлю хорошего угощения. Давление родителя бывает столь сильным, что все силы ума взрослого направляются на выполнение неразумных дел. Закупается продуктов в 10 раз больше, чем нужно, съедается в 5 раз больше, чем это необходимо дитяти. В любой больнице вам скажут, что больше всего поступает больных с инфарктом миокарда, прободными язвами желудка, алкогольными психозами после праздников. Как видим, не так уж безобидны жесткие программы родителя, вышедшие из-под контроля взрослого. Еще одна опасность исходит от родителя. В нем часто имеются мощные запретительные программы, которые мешают удовлетворять личности свои потребности, запреты. Не вступай в брак до тех пор, пока не получишь высшего образования. Никогда не знакомься на улице и тому подобное. На какое-то время они сдерживают дитя, но затем энергия неудовлетворенных потребностей разрушает плотину запретов. Когда дитя «хочу» и родитель «нельзя» друг с другом ссорятся, а взрослый не может их помирить, развивается внутренний конфликт, человек раздирается противоречиями. А когда в товарищах согласия нет, на лад их дело не пойдет, и выйдет из того не дело, только жмука. Обучающийся психологической борьбе в процессе занятий должен проанализировать содержание своего родителя, разрушить ненужные ограничения и выработать новые навыки, а это вполне возможно. Вспомним несколько эпизодов из романа Джека Лондона «Мартин Иден», которые наглядно иллюстрируют борьбу дитяти и родителя, внутриличностный конфликт. На разных этапах взрослый становится то на сторону дитяти, то на сторону родителя. Мартин Иден впервые попадает к морзам. Прежде чем переступить порог, он неловко сдернул кепку с головы. В просторном холле как-то сразу оказался не на месте. Он не знал, что сделать со своей кепкой, и собрался уже запихнуть ее в карман. Но в это время Артур взял кепку у него из рук и сделал это так просто и естественно, что парень был тронут. Огромные комнаты, казалось, были тесны для его размашистой походки. Он все время боялся зацепить плечом за дверной косяк или смахнуть безделушку с камина. Его большие руки беспомощно болтались, он не знал, что с ними делать. И когда ему показалось, что он вот-вот заденет книги на столе, отпрянул, как испуганный конь, и едва не повалил табурет у рояля. Капли пота выступили у него на лбу, и, остановившись, он вытер лицо носовым платком, обвел комнату сосредоточенным взглядом. Но в этом взгляде все еще была тревога, как у дикого животного, опасающегося западни. Он был окружен неведомым, боялся того, что его ожидало, не знал, что ему делать. Что здесь интересно с точки зрения структурного анализа? Мартин Иден попал в незнакомую обстановку. В программе его родителя не было необходимых для данной ситуации шаблонов поведения. Его взрослый взял управление на себя. И хотя Мартин выглядел неловко, именно он мыслил, а не Артур, поведение которого было просто и естественно, так как шло от родителя. Но вот пришла Руфь. Она говорила свободно и легко, родитель. Из дальнейшего изложения видно, что она, не вдумываясь, пересказала мнение своей среды. Но вдруг она поймала его пылающий взгляд. Еще ни один мужчина не смотрел на нее так, и этот взгляд смутил ее. Она запнулась и умолкла. От нее вдруг ускользнула нить рассуждений. Этот человек пугал ее, и в то же время ей почему-то было приятно, что он на нее так смотрит, дитя. Привитые воспитанием навыки предостерегали ее против опасности и силы этого коварного обаяния, родитель. Но инстинкт звенел в крови, требуя, чтобы она забыла, кто она и что она, и устремилась навстречу гостю из другого мира – дитя. И пока Мартин Иден говорил, Руфь смотрела на него с восхищением. Его огонь согревал ее. Она впервые почувствовала, что жила, не зная тепла. Ей хотелось прильнуть к могучему, пылкому человеку, в котором клокотал вулкан силы и здоровья, дитя. Желание это было так сильно, что она с трудом сдерживала себя, взрослый и родитель. Но в то же время что-то и отталкивало ее от Мартина, родитель. Отталкивали эти израненные руки, в кожу которых словно въелась житейская грязь, эти вздувшиеся мускулы, шея, натертая воротничком. Его грубость пугала ее. Каждое грубое слово оскорбляло слух, родитель. И все-таки ее влекла к нему какая-то, как ей казалось, сатанинская сила. Все, что так твердо устоялось в ее мозгу, вдруг стало колебаться. Его жизнь опрокидывала все привычные ее условные представления. Жизнь уже не казалась ей чем-то серьезным и трудным, а скорее игрушкой, которой приятно поиграть, повертеть во все стороны, но которую можно и отдать без особого сожаления. «Вот и ты играй», — говорил ей внутренний голос. «Прижмись к нему, если тебе так хочется, обними его за шею, дитя». Ее ужаснула легкомысленность этих побуждений, но она напрасно заставляла себя думать о своей чистоте, своей культуре, обо всем том, что отличало ее от него. Посмотрев кругом, Руфь увидела, что и остальные слушают его как завороженные. Но в глазах своей матери она прочла тот же ужас, восторженный, но все же ужас, и это придало ей силы. Да, этот человек, пришедший из мрака, порождение зла. Руфь была готова положиться на суждение матери, как привыкла полагаться всегда. Пламя Мартина перестало ее жечь, и страх, который он ей внушал, потерял остроту. Родитель. Мартин Иден влюбился в Руфь и решил стать своим в их среде. Ему удалось перестроить программу своего родителя, обогатить знаниями своего взрослого. Через год на званом вечере Руфи Мартин беседовал с главным бухгалтером минут 15. И Руфь не могла нарадоваться на своего возлюбленного. Его глаза ни разу не засверкали, щеки ни разу не вспыхнули, и Руфь изумлялась спокойствию, с каким он вел беседу. Родитель, которому немного помогает взрослый. Но вот беседа заинтересовала его. Мартин не размахивал руками, но Руфь придирчиво отметила особый блеск в его глазах, что голос его постепенно начинает повышаться и краска приливает к щекам, дитя. Но Мартин очень мало думал сейчас о внешних приличиях. Он увидел, как сведущ и как широко образован его собеседник, взрослый и дитя, которому ненавязчиво помогает родитель. Постепенно, по мере формирования новой программы родителя, взрослый Мартина все больше освобождается от рутинной работы и начинает разбираться в ситуации и в своей возлюбленной. Мартин понял, что для Руфи радость творчества – пустые слова. Она, правда, часто употребляла их в беседе, и впервые Мартин услыхал о радости творчества из ее уст. Она читала об этом, слышала на лекциях университетских профессоров, даже упоминала, сдавая на степень бакалавра искусств. Но сама она была чужда оригинальности мысли, всякого творческого порыва и могла лишь повторять то, что заучивала с чужих слов. Поэтому она не могла оценить творчество своего жениха, не могла себе представить, что можно стать писателем, не имея диплома. Родитель. Взрослый Мартина не может обеспечить для Руфи необходимого материального положения. Когда Мартин попадает в скандальную историю, внутренний родитель Руфи и актуальные родители побеждают ее дитя. Наступает разрыв отношений. Для Мартина это кончилось трагически. Прежний родитель был разрушен и не мог его защитить так, как защитил Руфь ее родитель, хотя и лишил счастья. Одного творчества для его дитяти было недостаточно. Оно лишилось привычного круга общения, не приобрело нового, рухнула любовь. Наступил острый коммуникативный голод, хотя людей вокруг было много. Мартину не удалось уберечь своего дитятю от депрессии. Общение с партнером – трансактный анализ, параллельные транзакции. В каждом из нас живут как бы три человека, которые часто не ладят друг с другом. Когда люди находятся вместе, рано или поздно они начинают общаться. Если А обращается к Б, то он посылает ему коммуникативный стимул. Рисунок 2.3. Б ему отвечает. Это коммуникативный ответ. Стимул и ответ – это транзакция, которая является единицей общения. Таким образом, последнее можно рассматривать как серию транзакций. Ответ Б становится стимулом для А. Когда два человека общаются, они вступают друг с другом в системные отношения. Если общение начинает А, а Б ему отвечает, дальнейшие действия А зависят от ответа Б. И сейчас, дорогой слушатель, мы находимся с вами в системных отношениях. Ваши реакции зависят от того, что я написал, но и мои дальнейшие действия зависят от ваших реакций. Если аудиокнига вам понравится, вы будете ее рекомендовать другим, и тираж разойдется быстро. Я начну писать новую книгу. Если то, что здесь слышите, не вызовет у вас интереса, мои действия будут иными. Цель трансактного анализа состоит в том, чтобы выяснить, какое я состояние А послало коммуникативный стимул и какое я состояние Б дало ответ. В. А. Который час? Б. Без четверти 8. Р. А. Ученики совсем не хотят заниматься. Б. Да, раньше любознательность была выше. Д. А. А что если с последней лекции уйти в кино? Б. Да, идея хорошая. Это параллельные транзакции первого типа, рисунок 2.4. Здесь конфликта нет и никогда не будет. По линии ВВ мы работаем, обмениваемся информацией. По линии ДД любим, развлекаемся. По линии РР сплетничаем. Данные транзакции протекают так, что в психологическом отношении партнеры равны друг другу. Это транзакции психологического равноправия. Второй тип параллельных транзакций возникает в ситуации опеки, подавления, заботы, РД или беспомощности, каприза, восхищения, ДР, рисунок 2.5. Это транзакции психологического неравноправия. Иногда такие отношения могут длиться достаточно долго. Отец опекает сына, начальник тиранит подчиненных. Дети вынуждены до определенного возраста терпеть давление родителей, подчиненный сносить издевательство начальника. Но обязательно наступит момент, когда кому-то надоест опекать, а кому-то быть опекаемым. кто-то не выдержит тирании. Можно заранее рассчитать, когда эти отношения закончатся разрывом. Давайте подумаем, когда. Нетрудно догадаться, что удерживаются эти отношения существующими связями по линии ВВ. Понятно, что и закончатся они тогда, когда отношения ВВ себя исчерпают, то есть разрыв произойдет тогда, когда дети перестанут зависеть материально от родителей, а подчиненный получит высокую квалификацию и материальные блага. Если отношения и после этого сохраняются, то непременно развивается конфликт, начинается борьба. Как на неуравновешенных весах, тот, кто был внизу, будет стремиться подняться наверх и опустить вниз того, кто был наверху. В крайних своих выражениях отношения РД – это рабско-тиранические отношения. Рассмотрим их несколько подробнее. О чем думает раб? Конечно же, не о свободе. Он думает и мечтает о том, чтобы стать тираном. Рабство и тирания – это не столько внешние отношения, сколько состояние души. В каждом рабе сидит тиран, а в тиране – раб. Можно быть формально рабом, но в душе оставаться свободным. Когда философа Диогена взяли в рабство и выставили на продажу, потенциальный покупатель его спросил: «Что ты можешь делать?» Диоген на это ответил: «Властвовать людьми». Затем попросил глашатая: «Объяви, не хочет ли кто купить себе хозяина?» Проанализируйте ваши отношения в семье или на работе. Если вы находитесь в положении раба, техника амортизации позволит вам почувствовать себя свободным человеком и выйти из рабской зависимости от своего угнетателя, даже если он ваш начальник. Если вы находитесь в положении тирана, при налаживании равноправных отношений используйте специальные приемы. Ко мне Р привели натянутые отношения со старшим сыном 12 лет, который в это время заканчивал 6 класс. О его успехах в учебе свидетельствовал такой факт. На одной странице в тетради по русскому языку у него иногда бывало до 30 ошибок. Упреки и угрозы типа «Что из тебя выйдет? Кому ты будешь нужен? Дворником станешь? Посмотри, как твои родители учились» и тому подобное эффекта уже не давали. Невозможно было его заставить хотя бы раз проверить написанное. Родителей вызывали в школу, после очередной накачки дома состояние дел только ухудшалось. Анализ ситуации показывает, что здесь имело место параллельная транзакция второго типа в рабско-тираническом варианте. К моменту обращения отца в кросс эти отношения уже не удовлетворяли обе стороны и сжили себя. Правильно было бы сразу переводить эти отношения на линию ВВ. Конечно, нет. Стратегически верно в данном случае сделать так, чтобы отец на какое-то время попал в психологическое рабство, а сын стал бы более внимательным при выполнении уроков, то есть отцу следует уйти вниз на позицию дитяти, а сына поднять на позицию родителя. А если сын станет на позицию родителя, то он будет делать как отец. После того, как была найдена стратегия, родился и тактический прием. Я уже говорил о том, что чем больше человеку запрещаешь, тем больше ему хочется это делать. И если что-то от него требуешь, то именно это ему не хочется делать. Вот почему сын Р отказывался проверять свои работы. Ведь его заставляли это делать. Итак, прежде всего, не надо заставлять, угрожать, запрещать. Я бы это сделал главным девизом при воспитании детей. Чем меньше запретов и принуждений, тем лучше отношения. Теперь послушайте рассказ «Р». Когда я познакомился с теорией общения и техникой амортизации, то я подошел к сыну и с вызовом сказал ему: «Слабо даешь! Я вот могу писать без единой ошибки». Я думаю, что тем самым мне удалось спуститься на позицию дитяти. Кроме того, я уже был знаком с принципом проекции. Если человек сам делает ошибки, он убежден, что и другие будут делать ошибки. Поэтому заранее знал, как пойдет наша беседа. «Сын, не может быть!» «Я могу поспорить. За каждую найденную у меня ошибку я буду платить тебе 10 копеек». «Сын, без обмана?» «Я разве я тебя когда-нибудь обманывал?» В присутствии жены и младшего сына, по всем правилам ребят нашего двора, мы поспорили. Я переписал его текст с его ошибками и дал ему на проверку. Никогда не видел, чтобы мой сын работал с таким энтузиазмом. На предложение воспользоваться школьным орфографическим словарем он ответил категорическим отказом. Взял большой словарь на 102 тысячи слов и проверил каждое слово. Как только он находил ошибку, тут же произносил что-то вроде: «Папа, я удивляюсь, как тебе дали аттестат зрелости вообще, да еще с медалью. Что за почерк? Как тебе еще на работе держат?» На лице его было брезгливо-снисходительное выражение. Жена утверждала, что это была моя копия. Честно говоря, я себе не понравился. И сразу до сердца дошли некоторые положения психологии о правилах воспитания. Слова не воспитывают. Дети становятся такими, как их родители, только еще хуже. Детям надо показать, как жить, а не рассказать. Я набросился на изучение психологии. Стал перепечатывать правила общения и давать их сыну на проверку. Ошибок я делал много, а сын их все находил. Попутно он изучал правила общения. Как вы думаете, если бы я заставлял его это делать, у меня что-нибудь получилось бы? Постепенно поведение сына становилось лучше, а ошибок через 3 месяца уже не было. В классе он рассказывал о полученных знаниях своим товарищам. Через год он уже был отличником. Наши отношения наладились и приняли характер сотрудничества. Сын стал со мной откровенным. Согласитесь, это большое достижение. Но дальше мы сблизились еще больше. Как-то он попросил деньги на карманные расходы. Я ему предложил заработать их самому, так как в семье свободных денег не было. Он согласился, но сказал, что не знает, где найти работу. Я пользовался услугами машинистки и предложил эту работу делать ему с теми же условиями оплаты. С большим трудом в течение месяца он заработал 10 рублей. Купил какую-то игрушку, которая сломалась на следующий день. Я удержал жену от ненужных нотаций. Он очень переживал, но не заплакал, а с глубоким вздохом сказал: «Надо же! Сколько работал, а купил какую-то ерунду!» Так мы были избавлены в последующем от мопедов, фирмы, магнитофонов. Нет, кое-что мы ему покупали, но при этом исходили из наших материальных возможностей. Занятия психологией дали и существенный материальный эффект. Итак, дорогой слушатель, вам уже стала ясна теоретическая основа принципа амортизации. Необходимо увидеть, на какой позиции находится ваш партнер, и знать, в какое ваше «я-состояние» направлен коммуникативный стимул. Ваш ответ должен быть параллельным. Психологические поглаживания идут по линии ДР. Предложение к сотрудничеству по линии ВВ, а психологические удары по линии РД. Ниже укажу некоторые признаки, по которым вы сможете быстро диагностировать состояние, в котором находится ваш партнер. Родитель. Указующий перст фигуры напоминает букву «F». На лице снисходительность или презрение. Нередко кривая улыбка. Тяжелый взгляд вниз. Сидит, откинувшись назад. Ему все ясно. Он знает какую-то тайну, которая другим недоступна. Любит прописные истины и выражения. «Я этого не потерплю, чтоб было сделано немедленно». Неужели трудно понять? Коню понятно. Здесь вы абсолютно не правы. Я в корне с этим не согласен. Какой идиот это придумал? Вы меня не поняли. Кто же так делает? Сколько можно вам говорить? Вы обязаны. Как вам не стыдно? Нельзя. Ни в коем случае. И тому подобное. Взрослый. Взгляд направлен на объект. Тело как бы подается вперед. Глаза несколько расширены или сужены. На лице выражение внимания. Употребляет выражение. «Извините, я вас не понял. Объясните, пожалуйста, еще раз». «Я, наверное, непонятно объяснил, поэтому мне отказали». «Давайте подумаем. А что, если нам поступить так? Как вы планируете выполнить эту работу?» И тому подобное. Дитя. И поза, и выражение лица соответствуют внутреннему состоянию. Радость, горе, страх, тревога и так далее. Часто восклицает: «Превосходно, замечательно, хочу, не хочу, надоело, осточертело, пропади оно все пропадом, пусть горит огнем. Нет, вы просто восхитительны, я вас люблю, ни за что не соглашусь. Зачем мне это надо? Когда же это все кончится?» Перекрещивающиеся транзакции – механизмы конфликта. Любой человек, даже самый конфликтный, конфликтует не все время. Следовательно, амортизирует, вступает в общение, которое носит характер последовательных транзакций. Если бы люди не вели себя хотя бы иногда правильно, они бы погибли. Конфликт идет по перекрещивающимся транзакциям. Рисунок 2.6. В семье. Классический пример Эберна. Муж. «Дорогая, не подскажешь ли, где мои запонки?» В.В. Жена. Первая. «Ты уже не маленький. Тебе пора знать, где твои запонки». Второе. «Там, где ты их оставил». Р.Д. В магазине. Покупатель. «Вы мне не скажете, сколько стоит килограмм колбасы?» В.В. Продавец. «У вас что, глаз нет?» Р.Д. На производстве. А. «Не подскажете ли вы мне, какую марку стали здесь лучше использовать?» В.В. Б. «Вам пора уже знать такие элементарные вещи». Р.Д. Далее беседа в семье может протекать следующим образом. Муж. «Если бы у нас в доме был порядок, я бы смог найти свои запонки». Р.Д. Жена. «Если бы ты мне хоть немного помогал, я бы смогла управиться с хозяйством». Р.Д. Муж. «Не такое уж у нас большое хозяйство. Будь расторопней. Если бы твоя мамочка не баловала тебя в детстве, ты бы управлялась. Видишь же, что мне некогда». Р.Д. Жена. «Если бы твоя мамочка приучила тебя помогать, не подавала тебе завтрак в постель, ты бы находил время, чтобы мне помогать». Р.Д. Дальнейший ход событий ясен. Переберут всех родственников до седьмого колена, вспомнят все обиды, которые нанесли друг другу. Не исключено, что у одного из них поднимется давление, и он будет вынужден покинуть поле боя. Потом они станут искать запонки вместе. Не лучше ли было делать это сразу? Давайте рассмотрим схему конфликта. Рисунок 2.7. Первый ход мужа был по линии ВВ. Но, по-видимому, у жены очень обидчивое дитя и мощный родитель. А может быть, ее подзавели в другом месте, например, на работе. Поэтому просьбу мужа она восприняла как давление на дитятю. Кто обычно заступается за дитятю? Конечно же, родитель. Вот и ее родитель бросился на защиту дитяти, оттеснив на задний план взрослого. То же самое имело место и у мужа. Жена уколола дитятю мужа. Это привело к тому, что энергия последнего попала в родителя, который разрядился упреками и уколол дитятю жены, которая подзарядила своего родителя. Ясно, что скандал будет до тех пор, пока не истощится энергия дитяти одного из партнеров. Вообще психологический конфликт идет до уничтожения. Или кто-то покидает поле боя, или развивается болезнь. Иногда один из партнеров вынужден уступить, но практически это мало что дает, так как внутреннего спокойствия нет. Многие считают, что имеют хорошую психологическую подготовку, так как им удается сохранить внешнюю невозмутимость при внутреннем напряжении. Но это путь к болезни. А теперь вернемся вновь к структуре психологического конфликта. Здесь задействованы все аспекты личности. На внешней коммуникации 6 человек. Это же базар. Выясняются отношения. Родитель жены сцепился с дитятью мужа. Дитя мужа выясняет отношения с родителем жены. Тихий голос взрослого мужа и жены не слышен, заглушен криком родителя и плачем дитяти. Но ведь только взрослый делает дело. Скандал же забирает ту энергию, которая должна идти на продуктивную деятельность. Нельзя одновременно и скандалить, и работать. Во время конфликта стоит дело, ведь запонки все равно придется искать. Я вовсе не против конфликтов, но нужны деловые конфликты, которые идут по линии ВВ. При этом уточняются позиции, шлифуются мнения, люди становятся ближе друг к другу. А что же случилось с нашими героями в магазине? Если родитель покупателя слабенький, его дитя заплачет, и он уйдет из магазина без покупки, жалуясь на жизнь. Но если его родитель не менее мощен, чем родитель продавца, то диалог пойдет следующим образом. Покупатель. Она еще спрашивает, есть ли у меня глаза. Не знаю, будут ли они сейчас у тебя. Знаю я, чем вы здесь занимаетесь весь день, пока я вкалываю. РД. Продавец. Ишь, какой деловой выискался. Стань на мое место. РД. Дальнейшее продолжение беседы вы можете представить. Чаще всего в конфликт вмешивается очередь, которая делится на две партии. Одна поддерживает продавца, другая – покупателя. Но самое главное – цену продавец все-таки назовет. Не лучше ли это сделать сразу? На производстве дело обстоит сложнее. Если А по службе зависит от Б – он может промолчать, но отрицательные эмоции, особенно если такие случаи происходят часто, у А будут накапливаться. Разрядка конфликта может наступить тогда, когда А выйдет из-под влияния Б, а Б допустит какую-то неточность. В описанных ситуациях муж, покупатель, А видит себя страдающей стороной. Но тем не менее, выйти из этого положения они могли бы с честью, если бы владели техникой амортизации. Как бы тогда протекал диалог? В семье. Муж. «Да, я не маленький, мне уже давно пора знать, где мои запонки. Но вот видишь, какой я не самостоятельный. Зато ты у меня такая хозяйственная. Ты все знаешь, «Я верю, что и меня ты этому научишь» и тому подобное. Д.Р. В магазине. Покупатель. «У меня действительно нет глаз. А у вас чудесные глаза, и сейчас вы мне скажете, сколько стоит килограмм колбасы». Д.Р. «Я был свидетелем этой сцены. Вся очередь смеялась. Продавец в растерянности назвал цену товара». На производстве. А. «Мне действительно уже пора знать это. Как только у вас хватает терпения повторять нам по 1000 раз одно и то же». Д.Р. «Во всех этих амортизационных ответах дитя наших героев отвечало родителю обидчиков, но управлял действиями дитяти взрослый. Я надеюсь, что у вас в ряде случаев амортизация начала получаться. Но все-таки вы иногда срываетесь на старый стиль общения. Не спешите себя винить. Этот этап проходят все обучающиеся психологической борьбе. Ведь многие из вас жили с желанием командовать, а здесь, по крайней мере, внешне надо подчиняться. Не получается же сразу потому, что нет необходимой психологической гибкости. Посмотрите еще раз на рисунок 2.5. Те места, где взрослый соединен с родителем и дитятей, можно назвать суставами души. Они обеспечивают психологическую гибкость, взаимоотношения между этими частями легко меняются. Если же отсутствует психологическая гибкость, суставы души срастаются. Рисунок 2.8. Родитель и дитя заслоняют поле деятельности, предназначенное для взрослого. Взрослый тогда занимается непродуктивной деятельностью. Денег нет, но родитель требует угостить, устроить пышный праздник. Реальной опасности нет, но дитя требует дополнительных усилий для ненужной защиты. Если взрослый все время занят делами родителя, предрассудки, или дитяти, страхи, иллюзии, он теряет самостоятельность и перестает понимать, что происходит во внешнем мире, становится регистратором событий. Я все понимал, но ничего не мог с собой поделать. Таким образом, первая задача обучающегося психологической борьбе – овладеть умением оставаться во взрослой позиции. Что для этого надо сделать? Как восстановить подвижность суставов души? Как оставаться объективным взрослым? Томас Харрис советует стать чувствительным к сигналам родителя и дитяти, которые работают в автоматическом режиме. Подождать при сомнениях. Полезно во взрослом запрограммировать вопросы. Правда ли это? Применимо ли это? Откуда я взял эту идею? Когда у вас плохое настроение, спросить, почему ваш родитель бьет вашего дитятю. Необходимо отвести время для принятия серьезных решений. Своего взрослого надо постоянно тренировать. Во время шторма нельзя обучаться навигации. Еще одна задача – вывести во взрослую позицию своего партнера по общению. Чаще всего это приходится делать по службе, когда получаешь от начальника категорическое распоряжение, выполнение которого не представляется возможным. Оно обычно идет по линии РД. Первый ход – амортизация, а затем задается деловой вопрос. При этом стимулируется мышление партнера по общению, и он становится в позицию взрослого. Начальник. Сделайте это немедленно. РД. Подчиненный. Хорошо. ДР. А как? ВВ. Начальник. Сами сообразите. Для чего вы здесь? РД. Подчиненный. Если бы я мог соображать так, как вы, тогда бы я был начальником, а вы подчиненным. Д.Р. Обычно после 2-3 амортизационных ходов дитя начальника при этом не затрагивается, энергия родителя истощается, А так как поступления новой энергии нет, партнер спускается на позицию взрослого. Во время беседы всегда следует смотреть в глаза партнеру. Это позиция взрослого. В крайнем случае вверх, как бы отдаваясь на милость, позиция дитяти. Ни в коем случае нельзя смотреть вниз. Это позиция нападающего родителя. Резюме. В каждом из нас имеется три «я»-состояния – родитель, взрослый и дитя. Единицей общения является трансакция, состоящая из стимула и ответа. При параллельных трансакциях общение длится долго – первый закон общения. При перекрещивающихся оно прекращается и развивается конфликт – второй закон общения. В основе принципа амортизации – лежит умение определить направление стимула и в обратном направлении дать ответ. Деловое общение идет по линии ВВ. Для выведения партнера в позицию взрослого необходимо вначале согласиться, а потом задать вопрос.